Часть первая. Глава 1. «Назарий Аристархович, будьте любезны пройти к багажному отделению!» Оторвал меня от созерцания экрана смартфона ехидный голос водителя. Отвечать я ничего не стал. Молча выбрался из пассажирского кресла грузового микроавтобуса и направился к его задней двери. Ёрничание старого водилы нужно просто игнорировать. Тем более, что я сам виноват. Просто очень уж не люблю, когда меня называют Назаркой, вот и огрызнулся пару дней назад. В конце концов, мне уже за четвертак перевалило. С именем у меня вообще все сложно. Я так и не узнал, у кого из работников социальных служб, которые, кстати, должны были заботиться о моем светлом будущем, родилась нездоровая идея назвать меня столь диковинным образом. И ведь на этом неизвестный мне чудо-креатор не остановился, разродившись отчеством Аристархович. Хорошо, хоть помутнение у фантазера, а скорее всего, неудовлетворенной жизнью фантазерки, оказалось кратковременным, и с фамилией он не заморачивался, несмотря на то, что Петров слегка диссонировал с остальным составляющим ФИО. То, что это не подстава от биологических родителей, мне было известно из личного дела. Отказник я. Попал в детдом сразу из роддома. Набрав на кодовом замке нужную комбинацию, я открыл дверь. Но перед этим покосился на сидящую в относительно потасканном форде парочку охранников. Увы, без этого в нашей работе нельзя. Мы, конечно, не инкассаторы, но в фургоне товара 1040, причем долларов. А бывает и больше, когда в маршрутном листе значатся ювелирные магазины. Но сейчас мы остановились у простой аптеки. Так что вместо бронированного кейса из недр фургона вынырнул серебряный кек. Бочонок был небольшим, но увесистым. И при том, что жидкости там от силы литров 5. Крякнув, я взял кек на плечо и пошел к двери аптеки, где меня уже встречал местный охранник. Замена кега в специальном боксе заняла меньше минуты, причем без спешки. Одновременно я успел сделать пару комплиментов симпатичной провизорше, но, увы, безрезультатно. В своем темно-синем медицинском костюме с голубым кантом девушка выглядела эффектно. При этом она словно являлась антагонисткой, стоящей в другом конце зала тетеньки, в таком же по стилю, но белом одеянии. В той части аптеки продавались классические лекарства, а в этой — магические декокты. Не сказать, чтобы они злобно поглядывали друг на друга, но когда открылась дверь и в зал вошла моргающая носом клиентка, то, увидев, куда направляется явно нездоровая женщина, провизор в белом недовольно поджала губы, а юная красавица едва заметно улыбнулась. Ничего удивительного в этом нет. Прогресс неостановим, даже если он принимает такие странные для нашей цивилизации формы. Клиентка мучительно чихнула и, не в силах выразить свое желание словами, лишь указала на только что закрытый мною бокс с электронным табло. Провизор улыбнулась и, взяв чистый пластиковый стаканчик, без затей, словно из простого кулера, нацедила в него светло-голубую жидкость. Самый популярный иммунотонизирующий декокт номер 5 отпускался без рецепта. Но работал убойно, без каких-либо побочек, изничтожал любой вирус. Уже давно отгремели баталии между экспертами из Женевской магической академии и светилами классической медицины. Порой еще взрываются истеричными воплями какие-то старые пни, но жизнь сама все расставила по местам. После появления этого зелья в аптеках по всему миру разразившаяся на Востоке эпидемия птичьего гриппа куда-то сгинула, причем так резко, словно провалилась в волчью яму. А спустя 10 лет бьющие в набат об опасностях коронавирусов эпидемиологи так и остались без всеобщего внимания и, соответственно, финансирования. Отдавшая кредитную карту и получившая ее обратно вместе со стаканчиком клиентка тут же выпила жидкость. Не скажу, что она сразу исцелилась, но на выход пошла значительно бодрее. Скорее всего, это просто психосоматика. Эффект должен наступить лишь через пару часов, а к утру она будет совершенно здорова. Когда я отнес пустой кек, который даже без декокта стоил больших денег, и вернулся в зал с двумя кейсами, то увидел, что теперь парочка клиентов замерла у стойки с белым провизором. Да, привычная химия еще держится и вряд ли проиграют битву окончательно. Это состав номер 5 относительно недорог, а серебряные пробирки, которые я принес в кейсах, стоят намного больше и продаются на заказ. Небогатые люди предпочитают экономить и принимать химическую замену. Теперь мы провозились намного дольше, проверяя пломбы на каждой серебристой гильзе. Закончив с этим делом, я дежурно без огонька улыбнулся провизорше на прощание и вернулся в микроавтобус. Как только мы тронулись с места, подал голос мой смартфон. Это был диспетчер с сообщением о срочном вызове. Так что пришлось сразу ехать в офис компании, занимающейся биржевыми махинациями. Туда я пошел практически с пустыми руками, лишь прихватив служебный планшет. У входа меня встретила встревоженная девушка и едва ли не за руку потащила в сторону лифтов. «Почему так долго? Петр Андреевич рвет и мечет». «Тест проводили?» «Сюда я приезжал впервые, но был уверен, что ничего нового они мне не предъявят. В подобных случаях моя работа очень похожа на мытарство системных администраторов, которым приходится исправлять страшные и безнадежные поломки компьютеров посредством втыкания штепселя в розетку или нажимания кнопки включения монитора». «Проводила!» — возмущенно выкрикнула девушка. «Показывает, что все в порядке, но все совсем не в порядке». Мы вошли в открывшийся лифт. Подъем на 3 этажа прошел в нервной атмосфере. Наконец-то оказались на месте. Брокеры, сидящие за своими столами в больших общих залах, хоть и старались пялиться в мониторы, но по переглядываниям было видно, что с рабочей атмосферой у них так себе. Это удалось рассмотреть, потому что все стены в офисе были стеклянными. Когда мы дошли до обширной приемной с пустующим местом секретарши и даже на вид очень дорогой дверью в кабинет начальства, я сразу же посмотрел на тумбу защитного контейнера, опасаясь, что его успели раскурочить какие-то умельцы. Нет, все в порядке. Сверкающий зеркальными поверхностями и десятками различных табло зализанный шкаф выглядел по-прежнему презентабельно. Первым делом я все же проверил через планшет целостность экранированного серебром встроенного сейфа. Все-таки там находится артефакт, внутри которого бриллиант в 10 каратов. Убедившись, что самая ценная деталь на месте, зашел в раздел уровня энергии. Осталось чуть больше половины, и цифры показывали стабильный расход. Ну что же, все так, как я и думал. Налицо комплекс недоверия к тому, что не пощупаешь, не понюхаешь, да и ограниченным умом не осознаешь. Несложный вердикт был тут же подтвержден главным виновником проблемы. Дверь в кабинет с грохотом открылась. Стоявшая рядом со мной дамочка сдавленно пискнула. «Это что, черт вас дери, за дрянь мне подсунули? Почему не работает?» Взревел нависший надо мною медведоподобный директор, а, возможно, и хозяин этой фирмы. Был он явно с похмелья и в крайне отвратном настроении. «Все работает. Просто вы не в том состоянии, чтобы заметить это», — спокойно ответил я. Неопохмеленный здоровяк скрипнул зубами и зарычал, возможно, пытаясь подражать орку, которого, если и видел, то только в роликах на Ютубе. Теперь секретарша икнула и, кажется, перестала дышать. «Чего?» — прорычал директор, но ожидаемой реакции от меня так и не добился. «Уважаемый, скажите, вам кто больше нравится, брюнетки или блондинки?» Вздохнув, флегматично спросил я. Подача достигла цели, и бизнесмен удивленно замер. «Что за вопросы?» Растеряв изрядную часть агрессии, спросил он. «Так мне будет проще объяснить суть проблемы», — не унимался я, сохраняя вежливый тон. «Наверное, блондинки». «Брюнетки». Еще больше успокоившись, парировал мой собеседник и почему-то покосился на секретаршу. Впрочем, судя по тому, как она покраснела, можно легко догадаться о причинах его косоглазия. «Вот представьте». продолжал я с видом лектора на кафедре первого курса медицинского института. «Вы в постели с шикарной брюнеткой. Скажите, получится у вас достигнуть совместного оргазма, если за стеной кто-то станет долбить бетон перфоратором? Очень сомневаюсь. И что тогда? Будете обвинять партнершу в том, что она недостаточно сексуальна? Или просто пойдете и настучите в бубен перфораторному дятлу?» Здоровяк на секунду завис, а затем, доказывая, что не просто так достиг своего положения, спросил, причем без особой агрессии: «Это ты сейчас меня дятлом назвал?» И тут его взгляд вдруг стал ледяным. «А если я тебе в бубен настучу?» Похоже, его путь наверх был тернист и, возможно, кровав. «Попробуй». Не остался я в долгу и раздвинул губы в улыбке, которую в детдоме называли оскалом. Настроение мужика, который был на голову выше меня и почти вдвое тяжелее, снова резко сменило полярность. «Ну и что теперь делать?» «Я бы посоветовал вам прямо сейчас отправиться в спа-салон, выпить кислородный коктейль и пройти сеанс массажа. Или же наведаться в ювелирный магазин, где есть артефактный отдел. Если хотите ощутить олимпийское спокойствие, возьмите белого монаха. А если просто хорошее настроение, то лучше подойдет малая радуга. Только не берите улыбку Дафны, даже если консультанты будут настаивать. У вас ведь тут серьезные учреждения, а не коммуны хиппи». Бизнесмен недоверчиво хмыкнул, поэтому я добавил: «Ментальный атмосферизатор настраивает группу единомышленников на рабочий лад и подпитывает творческие порывы. Но только если они чувствуют себя хоть немного комфортно и не напряжены в постоянном ожидании пистона от начальства». То ли от моего достойного отпора, то ли от вежливого тона вкупе с примитивным юмором, но заказчик оттаял окончательно и даже согласился на досуге перечитать инструкцию пользователя. Он бы со мной еще и по 50 граммов коньячка тяпнул, но я уже ощутил, как стремительно портится настроение, и поспешил уйти. В кабину микроавтобуса я забрался молча и тут же уткнулся в экран смартфона. Мой угрюмый вид явно убедил водителя, что шуточки лучше попридержать. Вот так всегда. Похоже, природа все же не считает меня ценной особью в популяции Homo, и потому заложила в инстинкт самосохранения серьезный баг. В момент опасности на меня почему-то наваливается не то чтобы апатия и равнодушие, но какой-то веселый пофигизм. Родись я на пару веков раньше, давно получил бы дубиной по голове, мечом по шее или пулю в брюхо, в зависимости от эпохи. Да и в современном детдоме выжил лишь потому, что все считали психом, который вполне может прийти ночью и зарезать обидчика во сне. В том-то и дело, что нифига подобного. После вот таких приступов нездорового героизма на меня наваливается самая настоящая меланхолия. Иногда вообще трясет, как последнего труса. Сегодня стало просто грустно. А вслед за грустью пришли мысли, которые в обычном состоянии я гоню прочь. Может, что-то делаю не так? 15 лет. 15 гребаные карусели лет я ношусь с этой проклятой мечтой. А ведь как хорошо все начиналось. Когда во время очередного запуска большой андронный коллайдер проделал дыру в иное измерение, мне было 10 лет. В мире воцарился сущий бедлам. Человечество забыло о своих делах и распрях, дружно разделившись на два лагеря. Тех, кто мечтал оказаться в Женеве, и тех, кто предлагал долбануть по этому милому городу ядерной бомбой. Конечно же, я относился к первой группе. И не только я. Мы всем классом мечтали однажды пройти проверку и стать всамделишными волшебниками. Ну какой ребенок не свихнется от подобной перспективы? В отличие от многих, я к своей мечте шел вполне осознанно и прагматично. Не только усиленно учил французский в школе, но и на досуге штудировал низший эльфийский, который еще называли общим. И вот когда нам исполнилось по 17 лет, и мы получили первое пособие, всем классом дружно отправились сдавать тесты. Не прошел никто. Вообще. Мало того, насколько мне известно, из нашего детдома положительный результат не удалось получить никому, за все 15 лет. Мне бы плюнуть и жить дальше, но нет же. В интернете вычитал, что тесты эти пропускают добрую половину потенциальных магов. Чтобы убедиться на все 100%, нужно лично ехать в Женеву. По заверениям ученых, силу, сквозящую из другого мира через прокол, аура обычного человека переваривать не в состоянии, и уже спустя сутки бедолага начинает ощущать все прелести магического токсикоза. А вот прирожденный маг в такой среде чувствует себя как рыба в воде. Рыба, которую выпустили из давно нечищенного аквариума в горную реку. Вроде все просто. Езжай и испытай себя. Но Женева, как любят говорить москвичи, не резиновая. Туда пускают только со справкой о прохождении теста или же с билетом стоимостью 20 тысяч баксов. Ни того, ни другого у меня по очевидным причинам не было. Зато с предприимчивостью и настойчивостью, достойными иного применения, я нашел третий, не самый короткий, но все же вполне реальный путь. Для начала нужно было не загреметь вместо Женевы в армию. Так что я, как воспитанник детдома и к тому же призер школьных языковых олимпиад, без особых проблем поступил на отделение французской филологии нашего местного университета. При этом продолжал самостоятельно учить низший эльфийский. А уже после 5 лет учебы устроился на работу в фирму «Макторгснаб». Ведь именно от ее складов каждую неделю в Женеву отправлялись экспедиторы с охранниками за новой партией товара. Мои неплохие знания обоих государственных языков кантона Женевы, конечно же, впечатлили руководство фирмы, но не до такой степени, чтобы уволить кого-то из старших экспедиторов. Так что повышение пришлось ждать, таская на плечах кеги, как простой грузчик. И это продолжается вот уже 3 года. Когда мы с водителем проехались по всему намеченному маршруту и вернулись в наш региональный офис, настроение испортилось еще больше. А все потому, что по давней привычке, прихватив коробку конфет, я направился в отдел кадров. Надеялся узнать хоть что-то приятное. И узнал на свою голову. По агентурным данным, один из старших экспедиторов давно собирался на пенсию. И его должен был заменить именно я. Остальные были до омерзения молодыми и полными сил. А зарплата у них настолько возмутительно большая, что из фирмы их не выгонишь и пинками. «Прости, Назар», — развела руками располневшая на моих подношениях Женечка. «Сам должен понимать, он двоюродный племянник зама генерального. Да хоть брат хахаля любимой коровы!» Не выдержав, вспылил я. Женя надулась. Так что мне пришлось покаянно вздыхать, изображая раскаяние кота, нечаянно нагадившего в тапке. Нехорошо, конечно, заигрывать с девушкой, которая тебе вообще не нравится. Но мне позарез нужно было знать, что творится на кадровом фронте нашей компании. Рабочий день закончился совсем уж в отвратительном настроении, так что в свою холостяцкую квартирку, с барского плеча выделенную государством, заскочил только, чтобы переодеться, и сразу отправился в волшебную флейту. Этот ночной клуб стал моим любимым местом отдыха не только из-за близости к дому, но и потому, что владелец не поскупился на атмосферизатор модели «Карнавал». Город у нас почти миллионник, но всего 3 подобных заведения имели такой довесок. Я это знал, потому что раз в месяц во всех 3 местах менял разрядившиеся артефакты. Вскрытие самого артефакта и смену алмазной батарейки делали уже в нашей мастерской. «О, колдун, привет!» — улыбнулся одетый в черный костюм охранник Петя по прозвищу Гамадрил. «Чего такой смурной?» Вот не надо было по пьяни болтать с ним о своих мечтах, за что и получил погремуху. Могло быть и хуже, но приятного все равно мало, особенно в такие моменты, как сейчас. Огрызаться на 2-метрового амбала с широченными плечами я не стал. Тем более, что парень он не злобивый и точно не хотел меня оскорбить. «Привет, Петь, как сегодня?» Добродушно поздоровался я, хлопнув по подставленной ладони. «Да как в четверг. Народу немного, все вялые и скучные». Поболтав с охранником о всяком разном, я прошел внутрь клуба. Мне по блату в будние дни полагался бесплатный проход и даже скидка в баре. Посетители действительно энтузиазмом не фонтанировали, что неудивительно. Администратор заведения запускал атмосферизатор только в пятницу и субботу. Впрочем, я пришел сюда не за этим. Осмотрев полутемный зал, наткнулся взглядом на знакомую фигуру и впервые за последние пару часов искренне улыбнулся. Вот кто поднимает мне настроение, причем с гарантией. Катерина. Девушка красивая, умная и пугающе деловая. Для меня наилучший вариант. Со всеми этими мечтами я, как порядочный человек, всегда старался быть честен с девушками, что создавало определенные проблемы. Милым дамам очень хочется думать, что вот именно сейчас они встретили свою вторую половинку. Ведь понимают, что им нагло врут о любви до гроба, явно подразумевая быстрый и одноразовый секс. Но все равно ведутся. А если сделаешь намек, что серьезные отношения не намечаются, сразу включают оскорбленную принцессу. Что касается Катерины, то, как уже было отмечено ранее, она не только красивая, но и умная. Перспективная романтика ей и самой без надобности. Она перла по карьерной лестнице в консалтинговой фирме как бульдозер. Причем принципиально не делала это через постель. Нет, с прорехами в нравственности у нее все в порядке. Даже меня получается вогнать в краску своими постельными затеями. Но опять же, отдадим должное ее сообразительности. Катя прекрасно понимала, что не все так просто в этом печальном и угрюмом мире. Дело в том, что для предприимчивых нимфоманок в карьерном росте есть определенный потолок, выше которого не поднимешься, хоть из платья выскочи, хоть из кожи вон вылези. Дам с низкой социальной ответственностью на высоких постах никто держать не станет. В общем, если Катя и искала способ сбросить лишнее напряжение, то не в родном офисе, а там, где водятся такие красавцы, как я. Насчет красавца это, конечно же, шутка. Рост всего лишь 1,70 м, телосложение сухое, скорее жилистое, чем спортивное, лицо простое. Был бы славянский стандарт, если бы не слегка раскосый разрез глаз. Похоже, в капустной грядке неизвестных мне предков покопался какой-то татарин. Тускло-зеленые глаза картину не сильно облагораживали, так же, как и волосы, за которые детдомовский физкультурник, бывший жокей, называл меня Кауром. Мало того, они вечно торчали во все стороны, так что в 15 лет я стал стричься под полубокс. Возникает закономерный вопрос. Что во мне нашла Катя? Во мне самом, скорее всего, ничего. Зато она знала, что над моей постелью раскинула крылья фея страсти. И это не поэтическое описание моих сексуальных дарований, а название артефакта, который действительно был вмонтирован в спинку моей кровати. Судя по вымученной улыбке девушки, день у нее тоже не задался, так что на обязательную программу из двух коктейлей и одного медленного танца мы потратили минут 15 и тут же решили перейти к произвольной. А для этого нужно было перебраться в мою холостяцкую берлогу. Катя была здесь уже не раз, так что сразу из прихожей отправилась в ванную. У меня было время быстро распихать по щелям все то, что непростительно даже для холостяка. Имелось, конечно, желание составить ей компанию в душе, но я знал, что Катя этого не любит. Так что водные процедуры проходили по очереди. Бывает такое даже у молодых доярых, что настроение не позволяет завестись с полоборота. Вот и сейчас мы сидели с ней на краю широкой кровати и молчали. Катя в мужской футболке смотрелась потрясающе. Ее я купил специально на пару размеров больше, потому что в моих футболках не всякая девушка сможет прикрыть срам. Словно опомнившись, я включил ночник на прикроватной тумбочке, которым в быту не пользовался. Прибор был совмещен с вмонтированным в спинку кровати артефактом. Почему-то мне это действие показалось неловким и даже постыдным. С тихим перезвоном крылья, прикрывавшие наготу изящной резной фигурки, широко распахнулись, и мир чуточку изменился. Катя без того притягивала взгляд любого нормального мужика, а сейчас она показалась мне самой прекрасной девушкой во Вселенной. Нахлынуло нешуточное возбуждение, и, судя по тому, как она прошлась языком по полным губам, действие артефакта зацепило и ее. Нас словно что-то подтолкнуло друг к другу, и в следующее мгновение мы сцепились, как два магнита. Многие коллеги, узнав о наличии у меня такой игрушки, интересовались моим самочувствием. В том смысле, зачем не старому еще мужику понадобился магический аналог Виагры, но, скорее всего, в них говорило либо незнание предмета, либо простая зависть. Фея страсти не только раздувала едва тлеющие угли желания, но еще и до предела обостряла ощущения, а также синхронизировала степень возбуждения, что позволяло партнерам приходить к финишу одновременно. Когда оседлавшая меня Катя выдала какой-то вибрирующий стон и бессильно рухнула рядом, фея с тихим перезвоном сложила свои крылья, изолируя внутренний артефакт в серебряном корпусе. Все эти движения, конечно же, производились с помощью электроприводов. Тратить дорогущую энергию на дополнительную красоту было глупо. Вот в элитных моделях так еще и иллюзия срабатывает. Можно даже окружить кровать различными пейзажами, но мы народ непривередливый. Обойдемся и чем-то попроще. Тем более, что самый главный эффект от этого не страдал. Сам не знаю, почему мои мысли полетели куда-то в техническую сторону, вместо того, чтобы сконцентрироваться на той, кто подарил мне не только телесное удовольствие, но и душевное равновесие. Мысли снова сменили направление. А может, ну ее эту мечту? Сколько можно изводить себя? Может, стоит, как говорится, начать пускать корни? Вот лежит рядом это чудо. Чем не партнер для трудного жизненного пути? Да, она эгоцентрична и слишком напориста, но, как предупреждал наш детдомовский психолог, нормальный семьянин из меня точно не получится. А два эгоиста пусть и не подарят друг другу счастье, но между ними не возникнет упреков в чрезмерной занятости и пренебрежением супружескими обязанностями. Если что, пойдем по жизни, если не вместе, то рядом, при необходимости помогая друг другу. Это, конечно, не замена мечты, но точно крепкий и грамотный план. Я уже даже собирался поцеловать девушку и выдать пару комплиментов, как завибрировал телефон на тумбочке. Хотелось послать все к чертям и все же перейти к осуществлению новоиспеченного плана, но затем вспомнил, что сегодня четверг, а завтра пятница, день отправки вагонов в Женеву. Эта мысль заставила меня вскочить с кровати. Катя недовольно заворчала. «Алло?» «Назар!» — раздался взволнованный голос Жени. «У нас ЧП. Леонид Егорович заболел, а Миша с Колей умотали на рыбалку куда-то без доступа связи. Нужен экспедитор. Генеральный приказал вызвать тебя». Можно было бы задать себе вопрос, почему шеф решил обойти двоюродного племянника, но меня уже понесло. «Скоро буду!» Слетев с кровати, я начал лихорадочно одеваться. Катя приподнялась над кроватью, даже не думая подтягивать простынь. Увы, этот шикарный вид не сумел пробить мое возбуждение совсем другого толка. Она наблюдала за мной сначала удивленно, а затем с пониманием. А все потому, что пьяные откровения лезли из меня не только в компании охранника ночного клуба. «Женева?» — спросила девушка с какой-то грустью в голосе. «Или мне показалось?» «Да». Кивнул я, пытаясь собрать все нужное и не запихать в сумку всякую бесполезную дрянь. Затем спохватился и вызвал такси. «Пусть тебе повезет». «Что я говорил? Красавица и умница! Она действительно была бы хорошим спутником жизни, но, увы, Катя остается здесь, а я, если ее пожелание сбудется, буду жить в Женеве, городе волшебников. Чтобы всем икнулось прямо сейчас! Спасибо». Нет, я никогда не был туповатым мечтателем, смотрящим на мир через розовые очки. И, если честно, радовался скорее не радужным перспективам, а тому, что скоро все выяснится. Если придется вернуться в родной город красавицы Кати с разбитым корытом в руках – то, конечно, расстроюсь, но и буду рад, что вся эта тягомотина окажется в прошлом». Внезапно нависло гнетущее молчание, которое тут же развеяла моя подруга. Она еще раз заставила проверить список нужных вещей. Оказалось, что я умудрился забыть медкнижку. Начались совместные поиски. Если учесть, что на Кате была только зажатая рукой простынь, выглядело все это как минимум пикантно. С трудом подавил в себе желание пошалить на дорожку. Тут уже не до шалостей. И дело не в моем желании ускорить процесс, а в том, что ночь перед отбытием всегда сущий кошмар для экспедитора. По-хорошему, я уже как пару часов должен находиться на главном складе нашей компании. Наконец-то отзвонился оператор такси. Я обнял и поцеловал Катю у дверей. Такое впечатление, что жена провожает мужа в командировку. Отмахнувшись от ненужных мыслей, просто сказал: «Будешь уходить, просто захлопни дверь». Девушка почему-то грустно вздохнула и буквально выпихнула меня на лестничную площадку. Как я и ожидал, ангар главного склада был залит огнями, и там царил сущий бедлам. Зав склада Николай Николаевич гонял своих помощников, изъясняясь практически одними матами. Исключение сделал лишь ради меня. «О, господин старший экспедитор!» Уперев руки в боки, завопил похожий на колобок человек. «Назар, где тебя носит? У нас куча работы, а фуры из областей еще черти где!» По хитрому прищеру завсклада я понял, что он решил устроить мне экзамен. «Сбрасывайте документы, сейчас разберемся». Как только мне в руки попал служебный планшет и пришло входящее письмо по корпоративной почте, сразу нашел телефоны водителей фур из двух соседних областей, которые тоже обслуживались нашей фирмой. Я слишком долго ждал, чтобы оказаться не готовым. Через минуту выяснил время прибытия транспорта и скорректировал план погрузки. Дальше мы занялись сверкой перечня пустой тары и не менее пустых батареек. Если учесть, что вся тара из серебра, а батарейки и вовсе алмазные, так облажаться для меня смерти подобно. Причем вполне возможно, что в буквальном смысле этого слова. Все было упрятано сначала в особые боксы, а затем в малые контейнеры и опломбировано где только можно и там, где вроде нельзя. Контейнеры на фурах отвезли в железнодорожный терминал и загрузили в два вагона. Первый почти полностью был забит кегами под пресловутый декокт номер 5, а во второй ушли особо ценные контейнеры. Там же находилось купе для сопровождающих лиц. В 6 часов утра в присутствии начальника группа охраны опломбировала оба вагона. А я мечтал только об одном – упасть на жесткую полку купе и вырубиться. Но все же дождался, когда состав тронется, и только после этого отключился. Дальше, до самой Лозанны, за груз отвечает охрана. Точнее, они были обязаны обеспечить целостность пломб, но если хоть одна будет нарушена, ответственность слетает с меня, как пух с тополя. Впрочем, это вряд ли случится. Мне досталась самая крутая группа сопровождения в компании. 3 рядовых бойца под командованием Антонова Эльдара Петровича по прозвищу Грек. Почему именно Грек, мне было неизвестно. Внешность он имел пасконно-славянскую, а еще до нельзя бандитскую. Парочка шрамов делали без того угловатое лицо с квадратным, как кирпич, подбородком, таким, что сразу хотелось отвести глаза. А если вспомнить все слухи о биографии Грека, то и вовсе свести общение к минимуму. Впрочем, на момент отправления я так вымотался, что мне было до лампочки, и наше знакомство прошло спокойно. На зуб меня охранники пробовать не стали, ну и ладно. За 2 дня, пока мы разными составами добирались до Лозанны, подколки со стороны ретивых и интеллектуально слабо одаренных охранников, конечно, были, но Грек быстро свел их на нет. Вряд ли он так уж проникся симпатией ко мне, да и субординацией здесь не пахло. Можно было бы насторожиться, но я так и не нашел причин для недоверия. К тому же первый выезд за рубеж занимал все мое внимание. Через несколько границ мы проезжали без особых проблем. Единственное, что менялось, так это внешние пломбы на вагонах. Досмотр в купе провели только дотошные немцы. Несмотря на то, что впечатлений хватало с избытком, Лозанна заставила меня ненадолго выпасть из реальности. Казалось, что я попал в сказку. А ведь до магической Женевы еще 500 километров на пароме. Столица кантона Во словно вышла из сказок братьев Гримм и Андерсена. Очень хотелось погулять по ее улочкам и посидеть в кафе, глазея на колоритных обывателей. Но, как уже было сказано, моя временная безответственность длилась только до момента прибытия в местный озерный порт. Так что тут уж не до сказок, ведь цена подотчетного мне груза переваливала за сотню миллионов долларов. Возникает закономерный вопрос. Почему не транспортировать хотя бы самую ценную часть груза на самолетах? Ответ такой же очевидный. После двух аварий, вызванных резонансом плохо экранированных кластеров алмазных накопителей, почти все страны запретили воздушные перевозки магических товаров, даже декоктов, в которых и энергии-то почти нет. Подавив легкий приступ паники, я все же умудрился не облажаться на погрузке контейнеров из вагонов на паром. Для нас и еще двух польских компаний он станет временной базой до возвращения в Лозанну. Отчалили уже глубокой ночью, чтобы не спеша добраться до Женевы как раз к рассвету. «Назар», — заметив мою фигуру у борта, подошел грек. «Ты бы поспал пару часов. Завтра будет не легче». «Хорошо, Эльдар Петрович, еще пару минут и пойду». Посмотрев, как он, переваливаясь словно медведь, пошел проверять посты, я удивленно хмыкнул. «И чего, спрашивается, все на него наговаривают? Вон какой заботливый дядька!» Поспать действительно было нужно, но недолго. Впечатления так взбудоражили меня, что сразу уснуть не получилось. В голове постоянно всплывали куски информации о городе волшебников, которые я хаотично выдергивал из интернета последние несколько лет. Вся эта почти сказочная катавасия началась 7 августа 2006 года. Никто толком не знает, чего именно хотели добиться операторы коллайдера, но запустив его, они получили дыру в иной мир. Первым сюрпризом стала некая энергия, которая перла из прокола, заливая все пространство вокруг. Жителям Женевы и окрестных городов уже через сутки стало плохо. Европейские службы, как всегда, сработали оперативно. И очень скоро 5-километровая зона вокруг прокола обезлюдила. Почти обезлюдила, потому что около сотни местных жителей отказались эвакуироваться. В отличие от остальных, они чувствовали себя прекрасно, даже лучше, чем прежде. Согласно народной мудрости, святое место пустовало недолго, и вскоре там появились новые жители. Но пришли они не из других государств нашей Земли, а через порталы, открывшиеся рядом с точкой прокола. Так на Земле появились те, кого впоследствии назовут эльфами, гоблинами, орками и мышаурами. Начался дикий переполох. Но как только люди поняли, что пришлые могут жить лишь вблизи от прокола, а зона, насыщенная магической энергией, и не думает расти, народ успокоился и стыдливо спрятал оружие. Так как магический анклав находился на территории Швейцарии и Франции, именно эти два государства и занялись налаживанием контактов. Но кто бы сомневался, что подход окажется разным. Это в воображении обывателя француз всего лишь малахольный эстет в берете, питающийся только круассанами, паштетами и багетами. На самом деле, лихой дури в головах потомков галлов не меньше, чем у немцев или русских, так же, как и необоснованного самомнения. Быстро поняв, что к чему, французское правительство прогнало через свою часть магической зоны всю армию и большинство военнообязанных запаса, набрав таким образом 2000 личного состава магического легиона. В это же время пришлые начали обживать доступный им клочок земли. Те, кому повезло поселиться у швейцарцев, жили спокойно и вольготно. А вот самопровозглашенным жителям Франции стало неуютно. Магический легион жестко взял под контроль территорию и принялся регламентировать жизнь пришлых. Там чуть не дошло дело до резервации для орков. Опять же, история умалчивает, кто ударил первым, но в итоге конфликт Свитского, одного из беглых эльфийских князей, и полковника легиона закончился смертью обоих. Через полчаса из легионов живых остались только те, кто сумел удрать из магической зоны. Потомки галлов озверели и рвались с цепи евроконтроля, как брызгущие пены питбули. Война не началась только потому, что через сутки после конфликта на французской территории не осталось ни одного пришлого. Все перебрались в Швейцарию, а швейцарцы на претензии соседей лишь пожимали плечами и хитро улыбались. Попытались улыбнуться и французы, потому что прокол остался на их территории. Но эльфы не были бы эльфами, не оставь на память своим визави пару горстей милых подарочков. Семена дикой лианы дали буйные всходы, причем не только буйные, но и хищные. Видел я в роликах эту дрянь. На вид простые растения. Самые старые застыли в неком подобии деревьев, а молодые обвили своих старших товарок, словно обычные лианы. Но едва рядом оказывалось теплокровное существо, они превращались в нечто похожее на шипастых удавов. А если учесть, что шипы плюс ко всему еще ядовиты, получается безрадостная картина. Вот и французы особой радости не почувствовали. Лианы пытались сжечь, заливать кислотой и прочей мерзостью. В Декальесье даже отвезли пару тонн радиоактивных отходов. Но все напрасно. Что удавалось выжечь напалмом, отрастало чуть ли не за пару часов. Опять пошли разговоры о тактическом ядерном ударе. Но тут появились американцы и окончательно надели на обозленных французов намордники. На этом все и успокоилось окончательно. Всю французскую часть магической зоны заняло Декалесье, закрыв потомкам буйных галов доступ к проколу на их же территории. Эльфы обжили узкую полоску на границе Франции и Швейцарии, обеспечивая последней защиту от разрастания диких лиан и доступ строго отобранным желающим к точке, где срабатывают межмировые порталы. Ну а швейцары, как всегда, сняли самые жирные сливки, подмяв под себя весь рынок магических товаров. А все потому, что мозгом надо думать, а не гонором, который отнюдь не в голове обретается, а в совсем другом месте, кое и припекает время от времени. Мои мысли начали путаться, и я уснул.